Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что какая-то статистика такая образовалась. Но с учетом, что если объявление на Авито вы видите подозрительное, значит это 95%, что цыгане будут подавать объявление. Если на бюро находок подать объявление, что что-то продали, то это, как правило, зэки будут. Они там свою нишу заняли. Если вам звонят от имени Сбербанка, у вас какие-то списания, то это, как правило, с незалежной. Ну, конечно, есть звонки из России, но в основном слышится акцент украинский. В общем, сегодня мы послушаем запись от подписчика. Он на Авито нашел дачу по интересной ему цене, позвонил, но там ответил цыган, ну и завел свою стандартную шарманку. Погнали смотреть, как это было. Алло. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления звоню, вот на Авито нашел. Дачу, дачу продаете? Да, дачу продаю. Скажите, когда можно посмотреть ее или как, что? Посмотреть завтра можете, и в 10 утра уже можете быть уже на месте. 10 утра, да? Если что, звоните на этот номер телефона, да? Ну, ребят, звоните, конечно, но успевайте, потому что не очень многие клиенты тоже сейчас звонили, риэлторы, там, агентства, другие покупатели хотят ее купить. Ну, хотите забронировать, я могу под ваш ее оставить, пока люди не оставили задаток. Задаток нужно ставить на карту? Вы имеете в виду перечислить на карту? Да. Вы имеете в виду на карту вам перечислить? Да, да, да. А если вы пропадете, как я вас найду? Тебя, ну куда я пропаду? Я сам майор второго полка. Зачем мне это надо? Я сам военный человек. Зачем мне за какие-то дефициты? Скажите, а вот там на фотографиях... Там с мебелью будет продажа? Продажа участка с мебелью? Да, мебель, бытовая техника, все полностью, да. А в бытовую технику что там входит? Ну, все остается. Не, ну я понимаю, все, все остается. Что там, машинка стиральная или... Машинка, да, стиральная машинка, телевизор, холодильник, еще бортовые компьютер там. Какой компьютер? Бортовой компьютер есть такой. Бортовой компьютер? А от чего бортовой? От самолета, что ли? Ну, это плита электрическая, знаете? А, бортовой компьютер. О, да. А документы с продажи готовы или как? Все, документы, все, да, все есть, все в порядке. Вы хозяин? Ну давайте, давайте сами решим, вот именно. Вас как зовут, простите? Меня зовут Александр. Александр, очень приятно, мне Андрей. Александр, давайте сделаем так, я готов вам сейчас скидывать свои данные. Задаток переведете, это ждите. Даю всех отбой, эти в риэлторы, там агентство, перекупы, чтобы вас не опередили. Завтра 10 утра мы уже встретимся, я вам покажу дачу. Если вам все понравится, все устраивает, мы с вами пойдем сразу моментально на сделку. Ну вы номер карты по СМС пришлете или как? Ну можете записать мои данные даже. Блин, у меня в машине сижу просто. Нет ручки. Так, давайте. Давайте, Александр, я вам скину сейчас координаты. Часов там 10 минут до перевода. Там 10-15 минут до перевода. Перекидывать, озванивайтесь, мы завтра встретимся. Как, перекидывай данные, адрес, скажите, пожалуйста. Адрес какой? Там же адрес есть, все указано там. Так ну скажите, я пока разговаривал с вами, забыл. Так, вы имеете в виду какой СНТ, что ли, либо как? Ну, дача, адрес ваш какой? Это... Ну, район, знаете, знаете СНТ, СНТ-кооператор, знаете? СНТ чего? СНТ-кооператор, кооператор. Так. Дальше. Так. Ну, улица. Район Правобережный. Так. Ну. А номер дома? Там Правобережный район. Район, а улица? Так, ну, Ореховская улица. Да. Орехова улица. А номер какой? 52. 52. Давайте скидывайте на номер в карту. Сейчас я думаю, ну, посоветуюсь и перезвоню вам, если что. Просто я серьезно говорю, Александр, потому что мне сейчас люди звонили, вот, эти риэлторы. Я не хочу им продать, они сказали уже в течение там 10 минут уже хотят перевод сделать. Сколько вам надо по времени? Так, а, если они позвонили, вот они вам перевели, я вам сейчас переведу. Почему? Я даю их, я же объясняю вам ситуацию, Александр. Я даю их отбой, даю отбой. И с вами договоримся. И с вами решим вопрос дальше. Вы мне сейчас задаток оставляете на 100% сейчас. Я даю всех отбой. Я сейчас им позвоню, даю их отбой. Скажу, что люди уже перевели денежный средств. Мы с вами пойдем завтра на сделку. Моментально. Хорошо, я понял. Скажите, а на территории там дачи есть какие еще постройки? Ну, есть. На территории дачи есть баня у меня. Еще дачный домик. И все за 300 тысяч? Все за полностью, да, все полностью. А что такое срочность? Мне надо Питере переехать. Не Питере надо переехать, у меня семья сейчас на момент... У меня Питера 300 тысяч, это так. Сейчас за такие деньги даже машину не купишь. Хорошую. Да нет, вы не поняли, я участок только покупаю за 300 тысяч в Питере. Мне на участок не хватает, мне 300 тысяч рублей надо сейчас. У меня есть сумма, мне 300 тысяч рублей не хватает, мне срочно продажа. Yeah. Я бы не продал свою дачу за такую цену, не жалко, но что поделать. Mm-hmm. Александр, скажите, пожалуйста, он скидывает, да, либо да, либо нет, скажите точно. Ну, конечно, скидывается. Так, перевод через сколько будет? Или давайте я сейчас ручку, посмотрю, ручку у нас есть. Надыбал ручку. Давайте, диктуйте. Так, записывайте фамилию. Лагунов Андрей Борисович. Лагунов Андрей Борисович. А вас как зовут? Андрей меня зовут. Это ваша карточка, Андрей, да? Борисович. Это моя карта, да. Сбер она? Андрей Борисович. Да я понял, а банк какой? То, что у меня же сейчас комиссия возьмут. ВТБ, другого клиента Сбербанка. Ну, там почитайте, комиссия на меня, это проблема нет. У вас Сбербанк? У меня Сбербанк, да. Ну вот, а у меня ВТБ, другого клиента, я же объясняю, я там военный человек, я зарплату получаю, поэтому. Там другого клиента Сбербанка, там комиссия, ну, там небольшая, там, на 50 рублей сверху. И ничего страшного, я думал. Почитайте на меня. А вы в Липецке где находитесь сами, уже проживаете? А это на адресе. А вы на даче там живете? Да, на даче, да, зимой. Ну давайте номер карты. Так, 48-90. Угу. 49-47. 49-47. 05-78. 05-78. Ага. 68-46. Хорошо. Повторите, пожалуйста, Александр. 48-90, 49-47, 05-78. Есть. 68-46. Все верно. Другого клиента Сбербанка. Угу. Так, через сколько перевод будет? Ну, перевод, да, 5 минут сейчас я сделаю. 5 минут. Давайте. Все хорошо, подкинете. Да подожди. Скажите, а вот лохи часто вот ведутся на такое? Что просите? Ну вот задаток перевести. Много за день получается лохов развести? Ребята, вы что, о чем говорите еще до меня? Ну потому что ты наебываешь людей, чё? Какой задаток? Что, больной какой-то. Да какой что, больной? Долбоёб ты. На ютубе увидишь себя. Урод ты, блядь. Я твой не был, долбоёб ты. Ой, конченый, сука. Пошёл ты нахуй, конченый. Ты никто, крыса, ты ебаная. А чё ты сразу заднюю включаешь? Ты даже не живёшь, не в Липецке, мудила ты, блядь. Кто заднюю включает, ты? Кто ты ебаный? Сколько за день разводишь-то, скажи? Тебе какая разница, сколько? Я ну ведутся, не, скажи, ведутся. Ты за жизнь заработал, сколько ты... Конечно, я не заработал, да. Ну, развел много? За день развел. Потом нахуй, свои яйца чешешь. Мыло себе кусок в жопу ставить, блядь. Мазаю по чаше. Кондоны использованы. А таких, как ты, я кидал и буду кидать ты. Много развел? Сколько я развел, тебе пальцев на ногах не хватит и на руках. Ну, пальцев, ну, за день сколько получилось? Да. Полтинник заработал? Полтинник мало, больше. Больше? Ни хрена себе. И вот оно день висит объявление, а потом что, заблокируют? Что? Я блокирую, ставлю себе другую, да. Да, другую? А номер телефона? Да. У меня символ есть левый, все левые. Все левые. Ну а ты пахаешь свои яйца. Конечно, да. Давай, урод, блядь. Наебывай людей дальше. Ну и в конце стандартное оскорбление со стороны цыгана. Подписчик тоже красавчик, поугарал с него нормально. 10 минут его водил за нос, а цыган даже не понял, что с него просто тупо тянут прикол. Но это самый эффектный способ с ними борьбы, это просто тратить их время. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не впадайте на уловки мошенников.